Владимир Иванович Даль. Рассказ «Говор». Читает Владимир Левашов. Лет тому с десяток сидели мы в Тверской деревне моей с добрыми соседями в саду под навесом. А у меня вокруг дома сделан широкий навес, сажени в три. Пили чай, не торопясь, курили трубки и балагурили. Беседа подошла к народному говору, который различается так резко и ясно для привычного уха не только в разных губерниях и уездах, но даже иногда в близких соседних полосах. Разве лихо возьмет Литвина, чтобы он не дзекнул? Хохол в саду сидит, у себя гостит. И по этому произношению, как и по особой певучести буквы О, по надышке на букву Г, вы легко узнаете южного руса. Курянин — ходить и видеть. Москвич владеет и балагурит. Владимирец володает и балагурит. Но этого мало. В Орсме говорят не так, как в селе Павлове, и кто наострит ухо свое на это, тот легко распознает всякого уроженца по местности. «Не совсем я на это согласен», — сказал один из гостей моих. «Воля ваша, а вы опять сели на своего конька». Другие поддерживали моего противника. Они соглашались, что у нас есть различия в говоре по губерниям, или, вернее, по полосам, что особенно реки обозначают пределы этих наречий, но утверждали при том, что по говору нельзя определить верно даже губернии, не только округа, что произношение в народе нашем какое-то общее, грубое, с небольшими оттенками. Под Москвой — на А, под Костромой — на О, но вообще довольно неопределительное, шаткое, произвольное, что к нему нельзя примениться и нельзя сделать по нем никаких верных заключений. Мнение это они подкрепляли еще тем, что, например, в Шенкурске находим почти белорусское произношение, а в Новгородской губернии весьма близкое к малорусскому, но что при всем том, собственно, в Великороссии все говоры эти сливаются более в один, и в этом одном оттенки недовольно значительны и точны. На дворе пробежал дождичек, и опять проглянуло солнце. Дорожки в саду были усыпаны каким-то илистым песком и сделались скользкими. Плотник, идучи мимо нас с доской, я строил беседку, поскользнулся и чуть было не упал. Я обратился к нему и спросил: «Что ты?» «Ничего», — отвечал он, прибавив к этому еще одно только слово. Оправился, отряхнулся и пошел далее. «Поверите ли вы мне на слово, господа, — сказал я, — что два плотника, которые у меня работают со вчерашнего дня, наняты в помощь моим не мною, что я их не видал, не говорил с ними доселе ни слова, и что вот теперь при вас первый раз слышу, какой у этого человека голос?» «Коли вы говорите это, то поверим», — отвечали те, — «почему же нет?» «Ну, вы слышали, что он мне отвечал? Скажите ж мне, откуда он?» Один недослышал, другие уверяли, что плотник отвечал только «ничего, скользко», и не брались вывести из этого никакого заключения. «Это новгородец», — сказал я. «Держу, какой хотите, заклад, и притом из северной части Новгородской губернии. А почему? Да потому что он сказал не скользко, а склёзко». Пошли и спросили. Вышло так. Гости мои посмеялись этому случаю, потом начали подшучивать, и, наконец, по врожденному в нас духу сомнения стали намекать, что едва ли я не подшутил над ними насчет моего знания народных наречий. Они считали невероятным, чтобы я не знал, откуда пришли ко мне в дом плотники, а также не совсем похожим на дело, чтобы по одному слову «склёзко» узнать северного новгородца. «Воля ваша, господа», — сказал я, — «но мне случалось это уже не 10 раз и на веку моем, и я очень редко ошибался. Впрочем, я соглашусь в том, что, собственно, говор или произношение — вернее указывает нам родину, чем то или другое слово, но иногда именно одного только слова достаточно, чтобы решить вопрос. В это время доложили мне, что пришли два старца с сборной памятью. Письменное уведомление, извещение относительно сбора денег. Я уже слышал об них. Они разъезжали несколько времени по нашему уезду, обратили на себя по разным обстоятельствам некоторое внимание. Они вошли. Один был старичок, хворого вида и молчаливый, а другой — молодец, с собой и красавец, ловкий, бойкий, но, впрочем, держал себя также очень прилично. Я их посадил, начал расспрашивать и удивился с первого слова, когда молодой сказал, что он вологжанин. Я еще раз спросил: «Да вы давно в том краю?» «Давно я все там». «Да откуда же вы родом?» «Я тамадей», — пробормотал он, едва внятно кланяясь. Только что успел он произнести слово это «тамадей» вместо «тамошней», как я поглядел на него с улыбкой и сказал: «А не ярославские вы, батюшка?» Он побагровел, потом побледнел, взглянулся, забывшись с товарищем, и отвечал, растерявшись: «Не, родимый». «О, да еще не ростовский», — сказал я, захохотав, узнав в этом «не, родимый», необлыжного ростовца. Не успел я произнести эти слова, как вологжанин мне бух в ноги: «Не погуби!» Под монашескими рясами скрывались двое бродяг с фальшивыми видами и сборной памятью. Мой ростовец был сидельцем на отчете, унес выручку и бежал. В раскольничьих скитах нашел он пристанище и доселе шатался по разным местам, собирая подаяние. Это приключение рассмешило и утешило моих гостей. Тут уж подлог с моей стороны был невозможен, и они убедились в основательности моих познаний по части отечественного языковедения. Мы читали рассказ Владимира Ивановича Даля «Говор».